На работу я шла каждый день с вибрацией в коленях и норовила поскорее присесть, чтобы подчиненные не догадались, что у генерального директора дрожат поджилки. Впрочем, глаза боятся, а руки делают. Постепенно вокруг меня собралась команда грамотных людей, которые разумно распределили ворох обязанностей. Среди них был мой старый поклонник и однокурсник Вовка Сагалаев. Впрочем, ничего личного. Вовка — отличный специалист с большим опытом работы. На этом я собиралась закончить свою историю, если бы не одно небольшое происшествие. Вру. Это было большое происшествие. Во всяком случае, для меня. Это случилось ясным июньским утром. Я приехала на телевидение довольно поздно, в 11, но не потому, что проспала. Это слово давно и прочно исчезло из моего лексикона. Потому что рано утром успела заехать в типографию и в редакцию детского журнала. Телевидение давно стало моим тайно любимым детищем. Мне нравилась суматошная атмосфера, царившая в редакциях, нравились люди, которые там работали, нравились хохмачи-операторы, вечно разыгрывавшие новичков, нравились традиционные телебайки, которыми меня угощали старожилы. В общем, на телевидении я прижилась гораздо лучше, чем в редакциях печатных изданий. Я научилась небрежно произносить словосочетание «снимаем на хромаке», уяснила себе, какие цветовые сочетания режутся в кадре, и начала совершенно спокойно воспринимать ведущего новостей, сидящего перед объективом в строгом костюме и мягких домашних тапочках. В общем, можно сказать, что я стала на студии своим человеком. Вовка ввалился в мой кабинет еще до того, как я успела накрасить губы. «Начальству привет!» — провозгласил он радостно. «Привет, Сагалаев!» — сказала я. «Подожди минуту, дай дух перевести». Вовка насмешливо скривил губы. «Дух перевести!» — передразнил он насмешливо. «Не прибедняйся, цветешь и пахнешь». «Спасибо», — ответила я и достала из сумки губную помаду. Мне пришлось встать так рано, что я не успела накраситься. «Ну, как жизня у вас богатых?» — продолжал Вовка. «Нормальная жизня», — сказала я, — «только спать некогда». «Ну да», — не поверил Вовка, — «не заливай». Я сложила помаду и сунула ее в сумку. Поставила локти на стол, уложила подбородок на сплетенные пальцы и посмотрела на Вовку прищуренными глазами. «Во сколько ты сегодня проснулся?» — спросила я. «В 7:30», — ответил Вовка с добродетельным негодованием. «Врешь! В 8:30, не раньше!» — уличила я. Вовка сконфуженно хихикнул. «Подумаешь, опоздал раз в жизни, уже донесли». «Никто мне не донес», — спокойно ответила я. «Просто помню твои университетские привычки. Как дрыхнул до 8:30, так и сейчас дрыхнешь. А мне приходится вставать в 6:30. Сечешь?» «Гладишь мужу брюки?» — поинтересовался Вовка. «Не заливай, не поверю». «И не собираюсь», — ответила я. «Для этого есть домработница». «Просто в начале 7:00 выходит утренний тираж. Мне нужно успеть просмотреть его до того, как пойдет продажа. Мне типография пару раз такую свинью подложила, что я чуть не потеряла хорошего рекламодателя». «А-а-а», — протянул Вовка, — «помню, ты говорила». «Вот именно», — подтвердила я. «Об остальных проблемах рассказывать не буду. Они тебе покажутся скучными». «Ладно, давай по делу. Что с блоком новостей?» Мы обговорили темы завтрашнего выпуска. Я пообещала посидеть на монтаже вместе с режиссером, который хотел предложить новую структуру программы, и Вовка удалился. Я позвонила секретарше и попросила: «Леночка, если можно кофе, только покрепче и без сахара». «Одну минуту», — ответила секретарша и тут же спохватилась. «Да, Майя Михайловна, вас спрашивал какой-то человек». «Какой человек?» — спросила я. «Не знаю, не представился». «Рекламодатель?» — хищно обрадовалась я. «Вроде не похож», — засомневалась Леночка. «Ладно, давай его сюда, разберемся». «Сейчас найду», — ответила секретарша. «Он где-то на студии бродит». Она отключилась, а я достала свои деловые бумажки и углубилась в них. Раньше юридические и финансовые документы вызывали у меня тошноту, смешанную с ужасом. Но постепенно я научилась находить в этих текстах свою заковыристую прелесть. Наверное, я просто начала в них немного разбираться. Я успела забыть и про кофе, и про посетителя, который меня спрашивал, когда в кабинет вошла Лена с небольшим подносом, поставила на стол кофейную чашку, спросила: «Позвать?» «Кого?» — удивилась я, но тут же вспомнила и быстро ответила: «Зови, зови, и принеси еще одну чашку кофе. Хотя подожди, может, он предпочитает чай или сок?» «Скорее всего, он предпочитает пиво», — откликнулась Лена. «Да?» — я фыркнула. «Интересно. Что за посетителя привела ко мне судьба?» «Давай его сюда», — повторила я. Лена вышла, придержала дверь и произнесла вполголоса: «Входите». В кабинет расхлябанной походкой вошел странный субъект, и я невольно поднялась ему навстречу. Он был высоким, тощим и ужасно загорелым. Причем сказать, что он был загорелым, значит ничего не сказать. Загар въелся в него намертво, вцепился, так сказать, навеки вечные. Кожу на лице субъекта испещряли мелкие оспины, под левым глазом красовался явственный свежий фингал. На плечах визитера болталась клетчатая рубашка с закатанными рукавами. Под парусиновыми брюками клеш светились пробковые сандалии. «Хорош», — подумала я с интересом, разглядывая посетителя. В руках посетитель держал большой объемистый сверток. «Вы, Майя Звягина?» — спросил субъект. «Здравствуйте», — сказала я. Субъект немного смутился. «Здрасте». «Меня зовут Майя Звягина», — ответила я на его вопрос. «А как вас называть?» «Мишкой зовите». «Михаилом», — поправила я. «Можно и так», — великодушно согласился посетитель. Его глаза быстро обшарили мой кабинет. «Вы тут главное, что ли?» В его голосе сквозило неприкрытое неодобрение. «Главное», — подтвердила я. «Да вы садитесь». «Ничего, я ненадолго». «Чай, кофе», — предложила я. Субъект быстро затряс головой. «Не пью, спасибо». Я задавила улыбку. «Чем могу служить?» «Чего?» Субъект в изумлении уставился на меня. «Зачем я вам понадобилась?» — перевела я на человеческий язык. «А, да мне-то вы не нужны. Просто попросил один браток кое-что вам передать». И протянул мне сверток. Я с сомнением уставилась на плотную оберточную бумагу. В наше нелегкое время, отравленное террором, такие свертки доверия у граждан не вызывают. «Какой браток?» — спросила я подозрительно. «Что в свертке?» Михаил хихикнул. «Да вы не бойтесь», — сказал он снисходительно. «Это не бомба. Надеюсь. А что там?» «Разверните», — пригласил Михаил и сунул сверток прямо мне под нос. Я опасливо отодвинула подозрительный подарок на край стола. «Объясните, кто мне это передал?» Михаил почему-то пришел в неописуемый восторг. Он хлопнул себя по коленкам и затрясся в мелком хохоте. «Ой, умора!» — проговорил он сквозь смех. Он так и сказал: «Ни за что не откроет, подумает, что бомба». Я начала терять терпение. «Кто сказал? Слушайте, давайте говорить по-человечески». Михаил отсмеялся, всхлипнул в последний раз и достал из нагрудного кармана рубашки какую-то фотографию. «Вот», — сказал он, — «он велел передать вам эту фотку. Сказал, вы все поймете». «Кто он?» — спросила я, машинально принимая снимок. «Имя у него есть?» «Не знаю. Он не назвался. Просто попросил передать, и все». «И вы согласились?» Михаил удивился. «Конечно. Свой брат, моряк. По-русски говорит. Встретились у черта на куличках, на Каймановых островах. Да разве можно отказать?» Я вздохнула и поднесла фотографию к лицу. Это был яркий, удивительно удачный снимок, сделанный с какого-то возвышения. С него открывался восхитительный вид на прозрачную океанскую лагуну и берег, усыпанный мелким белым песком. Сквозь зеленую воду отчетливо просвечивали темные отмели и валуны, заросшие мохнатыми водорослями. А невдалеке от берега стояло небольшое белое судно. Колени мои дрогнули, подогнулись, и я медленно опустилась на стул, не выпуская фотографию из рук. На снимке была ледяная звезда. Я не могла прочесть название, яхта находилась слишком далеко, но ошибиться было невозможно. Это была она, точно она, ледяная звезда, обладавшая странным свойством не тонуть в зимнем море и не таять в теплом океане. Я осторожно положила фотографию на стол и подняла взгляд на посетителя. Меня не оставляло странное чувство, что все это происходит во сне. «Сядьте», — попросила я и сама поразилась тому, как хрипло звучит мой голос. Михаил послушно присел на край кресла, стоявшего напротив стола. «Что он вам сказал?» — спросила я. Михаил пожал плечами. «Да ничего. Узнал, что я русский, что скоро буду дома, узнал, где живу, вот и попросил. Передай, — говорит браток, — мелочишку на память. Я спрашиваю, а сам-то когда дома будешь? Не скоро, — говорит, — вот и все».